авантюристка. Вечер подкрался незаметно, и мы с Тёмой пошли спать. Он уговорил меня, чтоб я разрешила ему поспать в своей кровати, чтобы побыть со мной подольше. Вообще, я противник того, чтобы дети спали с родителями. Но я так скучала по малышу, что и сама не хотела его отпускать от себя ни на шаг. Я уже почти уснула, как Тёма повернулся ко мне и начал меня теребить за плечо. «Мам, ты спишь?» – шептал ребенок. «Угу», – сонно ответила я. «Что случилось?» «Ничего, просто я люблю тебя». «И я тебя, сынок, спи давай». Из глаз полились слезы. Как же сладко было осознавать, что есть на свете человек, который любит меня любую. Просто за то, что ты есть. За то, что ты его мама. Артём уткнулся мне носом в ключицу и засопел. А я всю ночь размышляла о чем-то, не заметив, как наступило утро. Разбудив Тёму, я быстро сварила ему кашу, так как мы заигрались и забыли сходить за продуктами. Сын нехотя позавтракал, так как кашу он терпеть не мог. Но со взрослым пониманием он вошел в положение, что у нас нет продуктов, поэтому придется покушать, что есть. Перед тем, как уйти в группу, Артём 100 раз меня поцеловал и взял с меня клятву, что я лично заберу его домой после обеда. Я пообещала, так как мне совершенно не хотелось оставаться наедине со своими мыслями, которые толкали меня на то, чтобы достать себе что-нибудь, чтобы облегчить ломку. Она уже давала о себе знать. Я ловила себя на мысли, что дико хочу того укола, что уносил меня от всех страданий. В итоге я чуть-чуть сломалась, и в этом мне помог один новый знакомый. Таблетки, которые дал мне доктор, помогали снять физическую боль, но душевная боль была такой сильной, что я просто ощущала, как меня ломает изнутри. В парке, где я сидела на лавке, чтобы слегка успокоиться, ко мне подсел парень. Сперва он показался мне странным, но он сразу же определил, что у меня были проблемы с наркотой. Я открыла рот от удивления, но он засмеялся и сказал, что видит таких, как я, сразу. «Не надо так резко завязывать, тебе нужно отдохнуть. Прими что-то попроще, но не отказывайся сразу, это вредно для психики». Заверил он меня. Понимая, что он врет, я поймала себя на мысли, что сама хочу быть обманутой. Он пригласил меня к себе в гараж, и я охотно согласилась пойти. Внутри было достаточно уютно, и мой новый знакомый, который предложил называть его Славиком, сразу же включил музыку, чтобы помочь мне расслабиться. «Попробуй вот это». Он протянул мне какие-то таблетки. «Выпей сразу 2». «Не знаю, мне эта идея не нравится. Я хотела завязать», — промямлила я, а сама уже жадно брала таблетки из его рук. «Будет еще время, чтобы завязать. Я хочу помочь тебе», — дружелюбно сказал Славик и дал мне бутылку пива, чтобы я могла запить. Дальше все было как в тумане. Я даже не успела заметить, как мой друг снял одежду и предстал передо мной совершенно голым. «Развлечемся немного», — услышала я его голос сквозь пелену тумана. Вместо ответа я только схватила его член и начала медленно водить рукой вдоль ствола. Мне его ствол показался похожим на член моего Бори. Такая смертельная тоска навалилась, что я решила в этот момент закрыть глаза и представить, что занимаюсь сексом с моим любимым боссом. Никто и никогда мне не нравился в постели так, как мой Борис, а представить любимого во время секса с другим в таком состоянии кайфа, как у меня, проще простого. Славик тяжело дышал и не спеша двигался. Я почувствовала сильное возбуждение. «Сосать умеешь?» – спросил парень. «Еще как!» – засмеялась я. «Сейчас продемонстрирую». Мой рот заполнился слюной от одной мысли, что я сейчас буду сосать. Опустила член и смахнула со своего подбородка слюну. С азартом двигалась по стволу губами, засасывая на максимум, так что тот упирался мне в горло. Тихое чавканье наполнило гараж, а мои пальцы нежно, но быстро скользили по смазанному моей слюной члену. Взяв яйца в ладонь, я начала их нежно и медленно массировать. «Соси, еще сильнее соси», — сказал полушепотом Славик и положил свою руку мне на голову. Медленно, но настойчиво потянул к себе. Я преклонилась перед ним, и его член настойчиво заполнил место за щекой. Сначала лишь посасывала, а затем стала заглатывать полностью, с трудом перемещая ствол у себя во рту. Славик не спускал с меня глаз. Его ладонь держала прядь моих волос и периодически надавливала, когда я замедлялась. Я водила языком вдоль и поперек, сводя моего любовника с ума. В какой-то момент он лег на диван и приподнял ноги, чтобы я могла получше ласкать его гениталии, и я решила поиграть с его яичками. Мне так нравилось, как Славик стонет и кайфует, что я начала еще активнее работать язычком, зажимая периодически губами яички и засасывая их по очереди. Парень громко стонал и дергался. Его член подрагивал и готов был взорваться. Я пыталась нащупать более чувствительные точки, с интересом разглядывая, как Славик реагирует на мои исследования. Засасывая член, я перемещалась губами вдоль и запускала его сначала за одну, а затем за другую свою щеку. Обхватив мою голову своими крепкими руками, Славик активно начал двигать тазом. Головка его пениса то упиралась, то проникала в горло. И я не забывала о его яичках, которые старательно гладила и массировала. Слюна, переполнившая мой рот, медленно капала и свисала паутинкой на мою грудь. Я дрожала. Дыхание то сбивалось, то возвращалось в норму. Слезы проступали из-под моих полуприкрытых век. Окружающее наполнилось светящимися точками удовольствия. Мне начало казаться, что я вновь в офисе с Борисом. Мы играем в наши любимые игры, и мир крутится вокруг нас. Мне не хотелось думать, что он сейчас в тюрьме и так одинок. Хотелось представить, что именно его я сейчас ласкаю. Я кайфовала от этой мысли и ощущала, что скоро кончу. Стоит только Славику засунуть в меня свой шикарный агрегат. Парень что-то спрашивал, но я не понимала его. Мой рот был заполнен пульсирующим членом, который напористо его трахал. Страсть захватила нас. Славик захрипел, сильно прижал мою голову к себе и выдал в мой рот обильную порцию спермы. Еще порция попала мне на грудь и лицо, когда я села на пол. Я задыхалась и хватала воздух, приходя в себя, стараясь проглотить свою слюну и сперму в моем рту. Настойчивые руки потянули меня за волосы. «Шикарно сосешь». Он прижал свой член к моим влажным губам. Очень хотелось воды, в горле першило. Но как только я открыла свой рот, головка его члена вошла в него. Встав на колени, я коснулась своего теплого и набухшего клитора и начала массировать его, одновременно проводя языком по головке члена, отзывавшегося на мои прикосновения легкими подергиваниями. «Глубже, еще глубже бери», — слегка монотонно покачиваясь, молил он. «Постарайся и для меня. Я тебе за это еще с собой таблеток дам». Я старалась и начала быстрее двигать своими губами вдоль его члена. Мои пальцы, введенные во влагалище, начали медленно массировать его стенки. Движения получались неровными, неритмичными. Мое влагалище влажно чавкало. Славик медленно и монотонно двигался, добавляя в тишину гаража свой тихий и ритмичный стон. Затем он резко оттолкнул меня, повалил на диван и резко вошел. Тут я окончательно улетела. Он трахал меня, словно монстр. Пока я растворялась во вселенной, чувствуя себя на вершине мира, член Славика доставлял меня куда-то еще выше. Туда, где еще не ступала нога человека. На миг я забыла и про сына, и про Борю, вообще про все. Была только я и член Славика. Мои стоны доносились до небес. Через пару минут он поставил меня на пол и резко развернул. Шлепнул по моим ягодицам и рукой надавил мне на спину, чтобы я наклонилась. Он продолжал в меня входить, только уже сзади, одновременно рукой лаская попу. А затем он стал проталкивать пальчики в мой анус. Это было нечто. Настоящее двойное проникновение. Боли, сладкая истома заставили меня содрогаться, и я кончила уже через несколько минут. Я лежала на диване в гараже Славика, голая, измученная. Слезы градом катились по щекам. Неужели это закончилось? Я это сделала. Я изменила Борису. Опять. Кто я теперь? Назад уже не повернуть. Мысли рвут голову на части. Слезы душат. Трудно дышать. Попыталась встать с дивана и одеться. Больше не было сил здесь оставаться. Я хотела домой. Я буду рад еще раз с тобой встретиться и пообщаться. Подмигнул мне Слава. Спасибо тебе. Мне реально стало легче. Но я бы хотела вылечиться от зависимости. Грустно улыбнулась я. Все так говорят, но потом снова приходят ко мне. Невозмутимо отозвался он. Я не все, твердо сказала я. И у меня есть любимый мужчина. Ради него я пойду на все. Что же ты тогда изменяешь ему с первым встречным? С иронией спросил Славик. Видимо, его задел мой отказ. Это мое дело, отрезала я. Объясняться с ним пустое. Тем более, как он правильно заметил, он левый для меня человек. От Славика я сразу же отправилась в магазин. Мне нужно было немного прийти в себя и отвлечься от мыслей.